Анатолий Лыков украдкой поглядывал на своего собеседника. Сын некогда самого грозного и опасного, а ныне мертвого врага, сильно изменился. Раньше мальчишка казался Анатолию желторотым сосунком, неспособным ни на что серьезное, маломальски мужское. В сравнении с родным Петей, сильным и опытным бойцом, вражеский сыночек казался задохликом, бесполезным бременем на шее Зорина-старшего. Не выглядел он суперменом и сейчас, ни богатырской стати, ни бугрящихся мышц, но все-таки приходилось признать, зоринское отродье стало другим. В глазах светилось поменьше дури, не той молодой и озорной, что была у Пети, а бессмысленно интеллигентской, так свойственной слабакам, никогда не знавшим настоящей жизни. Смерть папаши, предательство обожаемого Сомова и изгнание не могли пройти даром, не оставив печати на этом еще не взрослом, но уже и не детском лице. Лыкову не было нужды врать самому себе. Он прекрасно понимал, что сидящий перед ним Зорин-младший заматерел. Несчастье его не сломали, хотя по всем прикидкам должны были. Нет больше инфантильного юнца, которого всякий способен обвести вокруг пальца. Ирина смогла, Сомов смог, но ему, Анатолию Лыкову, достался не юнец, а наученный горьким опытом, ничему не верящий человек, уже почти мужчина, боец. Анатолий не сдержался и едва заметно улыбнулся собственным мыслям. «Чё скалишься, вражья морда?» Подвыпивший Кирилл все еще продолжал борзеть, но уже без прежнего запала. И Лыков это отлично видел. «Я предлагаю тост. Подожди, Кирюша, не перечь раньше времени. Эта война лишила нас самых важных людей. Тебя, отца, меня, сына». Отвернулись от проигравших и живые, но сейчас не о них. «Давай помянем наших с тобой мертвых. За Ивана Зорина, за Петра Лыкова». Кирилл несколько секунд колебался, решая то ли послать Анатолия, то ли... И все же он взял рюмку, не чокаясь, как и полагается по давнему печальному обычаю, выпил до дна. «За мертвых». Лыков последовал его примеру. «За мертвых». Несколько минут сидели, не произнося ни слова, и каждый думал о своем, вспоминая собственную беду. Первым молчание нарушил Анатолий. «Вину перед сыном, которого отпустил на смерть, я искуплю лишь тогда, когда отомщу его убийце. Собственно, об этом я с тобой хотел потолковать. Нас многое разделяет, но враг у нас с тобой теперь общий. Это ты понимаешь?» Он остановил пытавшегося что-то возразить Зорина жестом руки. Жест получился властным, даже чересчур властным и никак не вяжущимся с тем образом, что Лыков талантливо разыгрывал перед Кириллом последние полчаса. Прибытие на Таганскую нежданного гостя Анатолий заметил в самый разгар тяжелых раздумий о том, что делать дальше и где взять новое орудие для планов мести. Появление Кирилла было словно ответом на горячие мольбы атеиста Лыкова, обращенные ко всем силам, которые еще властвуют над этим несчастным, вывернутым миром. И Анатолий принялся ковать железо, пока оно горячо. Немедленно перевоплотился в жалкого пьянчушку. Купленная за несколько патронов омерзительная рванина с плеча настоящего бомжа, тот даже зачем-то представился покупателю, и его имя, Аристарх Илларионович Северцев, настолько рассмешило Лыкова, что он накинул одну пульку сверху, позволило добиться необходимого правдоподобия. Довершил дело простейший грим, пыль, втертая в волосы и в кожу, темные круги вокруг глаз, да немного прогорклого сала, позволившего растрепать аккуратно подстриженную бороду и шевелюру, разделив их на неровные, слипшиеся в колтуны пряди. «Что приходится вытворять, что терпеть?» — рассуждал про себя Лыков. «Шмотки с чужого плеча, особенно с такого плеча, грязного и вонючего, буквально жгут тело. А насекомые, которыми кишит эта рвань, явно пришли в восторг от моего здорового и относительно нестарого организма. Еще бы! Прежний-то обитатель был невкусный и пахнул скорой отвратительной смертью. Но что за чушь лезет в голову, когда надо стать предельно внимательным, не допустить ни малейшей ошибки? А я расчувствовался, потерял концентрацию. Пора гасить ненужные и вредные для дела эмоции, а то так и сдохну тут, всеми забытый и никому не нужный. Да еще в эдаком саване. Но как бы ни ужасался в душе Лыков, он всегда помнил, политиками не рождаются, а становятся. И если есть хотя бы призрачный шанс вернуть все потерянное, попутно отомстив, то эта цель стоит, чтобы за нее немного пострадать. Ключ от всех дверей находился прямо перед ним. Кирилл Зорин, сын заклятого врага, средство, которое вернет ему, Лыкову, утраченную власть. Это мощный инструмент, который нечаянно и негаданно попал в нужные руки. Осталось только правильно и с умом им распорядиться. А уж низвергнутый правитель сталинской, бывший секретарь северо-красной ветки, умел распоряжаться нужными людьми с умом. Да, собственный сын однажды подвел его, проиграв дуэль, на которую было поставлено все, но сегодня с сыном врага Анатолий Лыков ошибок не допустит. «Кирюша, пожалуйста, не перебивай!» — жалобно попросил он, поспешно исправляя оплошность жестом. Бомжовский маскарад был удобен, еще рано раскрываться и демонстрировать силу там, где нужна униженная слабость. Анатолий хорошо знал породу чистоплюев, к которым относился младший Зорин. «Такой даже пьяным не станет добивать беспомощного старика». Идиотский кодекс чести, позволяющий убить равного, но предписывающий жалость к слабакам. На дурака не нужен нож. Откуда это? Запамятовал. И на Кирилла найдется не нож, правда, а более хитрое оружие. Мне недолго осталось. Ганза использовала меня и вышвырнула на обочину жизни. Ты знаешь, что такое обочина? Неважно. Я оказался на самом дне, ниже уже некуда. Даже ад, если он и правда есть, не страшен, потому что я уже в нем. Не думал, что когда-нибудь признаюсь в таком, но я хочу смерти. Хочу избавиться от всех мук, от бесконечных унижений. Жить на дне тяжело, зато умереть никакого труда не составляет. У меня туберкулез или похожая на него дрянь. Название особой роли не играет. Какая разница, от чего подохнуть? Зачем мне все это знать? Если вымаливаете... От внимания Лыкова не ускользнуло, что Кирилл перешел с хамского тыканья на нормальное уважительное общение. Подожди, я прошу тебя. Голос Лыкова сорвался на фальцет. Ему стоило больших, а главное, заметных усилий, чтобы успокоиться. Я беззащитен перед тобой, но... Иришка и Федор Сомов — вот два человека, которые не отпускают меня отсюда. Как мне нужна твоя помощь!» Кирилл не ждал, что Лыков заговорит о ней, и вздрогнул, услышав имя. И его реакция не осталась незамеченной. Старый лис мысленно ухмыльнулся. «Приятно читать других, как раскрытую книгу». Зорин только собирался возразить, что Ирина никогда его не любила, а потому никакой помощи ей и уж тем более ее отцу он оказывать не намерен, как Анатолий продолжил. «Ирина, она ведь никогда не любила тебя, не любит и сейчас». Анатолий ступил на зыбкую поверхность чужих до крайности обостренных эмоций и понимал, что каждый следующий шаг может привести к взрыву. Опасная работа сапера, особенно когда вместо простых и незатейливых мин имеешь дело с человеком, существом чрезвычайно запутанным и непредсказуемым. Не знаю, что между вами было, но это точно не любовь, поверь мне. Я воспитывал Иришку, с раннего детства прививал ненависть к врагу. А ты враг, пусть не классовый, не идеологический, но что это меняет? Моя девочка просто боролась за выживание, как умела, используя все возможные способы. Кирилл больше не перебивал, сидел молча, опустив глаза. Глаза же Лыкова, напротив, напряженно работали, отслеживали малейший жест, каждый вздох и выдох Зорина. нервную пульсацию, вздувшиеся на его виске вены, капельку пота, блеснувшую на лбу, пальцы, судорожно ухватившиеся за край стола, скулы, под которыми постоянно двигались желваки, плотно сжатые губы и чуть подрагивающие веки. «Открытая книга», — удовлетворенно повторил про себя Анатолий. «Но нельзя бесконечно возить наждачкой по обнаженным нервам. Боль следует чередовать с целебными, чуть подслащенными пилюлями». Поэтому он рискнул накрыть ладонь Зорина своей и доверительно глянул ему в глаза снизу вверх. «Только ведь и Сомова она не любит. Все та же стратегия выживания. Ничего личного, как говорится. Что будет с ней, дочерью врага народа, едва она лишится могущественного покровительства? Ты умный мальчик, ты знаешь правильный ответ. Выбери она тебя, Сомов снес бы вас обоих. Он гораздо сильнее и опытнее, ты должен это признать. Ирина девочка разумная, сумела вовремя разобраться в ситуации и предпочла меньшее из зол. Федора. Но и к нему не испытывает ничего, кроме ненависти и отчаянного желания выжить. Я знаю, о чем говорю. Лыковы умеют бороться. Ты видел дуэль, видел, как до последнего бился Петя. Он проиграл и заплатил за проигрыш жизнью, а Ирина проигрывать не собирается. Она не воин и не солдат, но она Лыкова. Настоящая Лыкова, до кончиков ногтей. И тоже будет биться до последнего. Слишком много информации. Надо дать малышу переварить услышанное. Лыков умолк, ожидая реакции своего собеседника. «И чем она отличается от шлюхи в баре?» Голос Кирилла прозвучал глухо. «Получается, та и другая продают свое тело и предают, если это выгодно». «Какой предсказуемый мальчуган! На дурака не нужен нож!» Вслух же бывший на чтанции сталинской произнес. «Она не предавала тебя. Нельзя предать врага. А ты всегда был для нее врагом». Лыков стянул с головы опостылевшую бомжовскую шапочку, расправил взлохмаченные волосы, привел в порядок бороду, за которой всегда старательно ухаживал и которой не без оснований гордился. Пришло время преображения. Опустившийся бродяга свою роль сыграл. Пора выводить на сцену союзника. Уверенного, дальновидного, мудрого. «Кирилл, давай засунем бабские эмоции подальше и поглубже. Ты в первую очередь сын коммунистического лидера, и не имеет значения, что мы с Иваном враждовали. Любит, не любит — это для простых смертных. Таким, как мы, пристало мыслить иными категориями». Легкая встряска подействовала на Зорина отрезвляюще. Он давно протрезвел и сейчас напряженно слушал. Разговор отнюдь не оказался беспредметным, как юноша представлял поначалу. А собеседник, кроме вполне ожидаемой ненависти, стал вызывать и некоторое любопытство. Информация — весьма забавная штука. Что не купишь за деньги, вполне можно оплатить интересными фактами. Лыков привлек столь нужное ему внимание и теперь собирался конвертировать полученное в конкретные решения и действия. «Прежде чем сдохнуть от туберкулеза, я хочу разобраться с двумя незаконченными делами. Как политик, пусть и бывший, я признаю поражение от дуэта Зорин-Сомов. Несмотря ни на что, дуэль была честная. Мне не нужна власть, пойми, к чему она умирающему. Да и товарищ Москвин уже не вернет былое расположение человеку, прилюдно объявленному врагом народа. Поэтому к тебе лично никаких претензий я не имею. Меня заботят другие материи. Как мужчина, как отец, я должен обеспечить будущее своему единственному оставшемуся ребенку. А с Федором Сомовым, как бы высоко он сейчас ни взлетел, у Ирины будущего нет. Спросишь, почему? Во-первых, Сомов любит только Сомова. Это ты, надеюсь, уже уяснил. Во-вторых, он известный бабник, и когда Иришка ему надоест, легко избавится от неблагонадежной супруги. В конце концов, есть достаточно дочек-руководителей, имя которых не запятнано предательством. А как только это случится, моя девочка будет обречена. Не вдаваясь в детали, Я собираюсь помочь ей перебраться на более безопасные станции. Пока ни о чем не спрашивай, конкретика будет только отвлекать. Это первое и самое важное дело. Второе и последнее. Да, дуэль была честной, и власть на законных основаниях перешла победителю. Но опять-таки, как отец, я не обязан прощать убийцу своего сына. И я не прощу. Против обычаев, справедливости, здравого смысла, но Сомова я покараю. Петя будет отомщен. Об этом я поклялся на его могиле и слова своего не нарушу. Лыков сильно закашлялся и все никак не мог остановиться. Он кашлял до тех пор, пока не прочитал на лице Зорина брезгливое и явственное: «Старик-то того и гляди, прямо сейчас загнется от своего туберкулеза». Театру одного актера и единственного зрителя требовался срочный антракт. Измученное горло просило пощады. Анатолий утер выступивший на лбу пот и через силу извинился за неприятный инцидент. «Чертова хворь! Один знакомый бродяга сказал, что однажды кашель меня победит. Я просто не смогу его остановить. Умру от удушья, захлебываясь собственной кровью». «Какой же помощи вы от меня ждете?» Зорин прищурился. «Ты же не лекарь!» «Лыков, вы знаете, о чем я говорю». В словах Кирилла зазвенел металл. «Ирина и Сомов». «А, кажется, недоросля проняло». Лицо Анатолия приняло страдальческий вид. «Знаю, Кирилл, я все знаю. Боюсь, во всем метро нет такого лекаря, который справился бы с этой напастью. Кстати, что бы ты ни думал, встречи с тобой я не искал. Наоборот, узнав, как с тобою поступил Сомов, искренне считал, что твоя буйная головушка давно пропала. Ты прости старого, но интриги, политика и прочее подковерщина не твое. На этом поле хитрожопого Сомова тебе ни за что не обыграть. Ни опыта не хватит, ни мозгов, ни здорового цинизма. Однако встречи негаданной и нежданной я рад. Знаешь, я ведь, как и твой отец, никогда не верил в счастливые случайности, совпадения и прочие знаки свыше. Но это...» Лыков задумался. «Хрен его разберет, что это. Уверен, что-то важное, возможно, даже переломное. Не сводит судьба людей просто так, поверь моему опыту. Мне от тебя ничего не надо. Ты не спасешь Ирину, не убьешь Сомова, не излечишь меня от смертельной болезни. Но когда все закончится, прошу, встреться с ней еще раз. Уже не как враг, пусть вся вражда останется там, на красной ветке, в далеком прошлом. Встретьтесь просто, как мужчина и женщина. Я бы желал своей девочке, которая, если все получится, окажется одна на чужбине, надежного и хорошего парня. Ты хороший парень, ты умеешь прощать и любить. Я опять говорю как отец, ничего другого у меня не осталось. Как отец хочу отомстить, как отец хочу счастья своему последнему ребенку. Не знаю, примет ли она тебя. Женское сердце всегда потемки, даже для родителей этой женщины. Но обещай хотя бы попытаться». Распрощались они мирно. Погруженный в свои мысли Кирилл чуть было не протянул Лыкову руку, но вовремя спохватился и ограничился более подобающим случаю кивком. Глядя в спину удаляющемуся Зорину, бывший глава сталинской не мог сдержать довольной улыбки. Экспромт удался, хотя Лыков надеялся, что Кирилл проявит больше энтузиазма. Но, так или иначе, а нужная информация достигла нужных ушей. Посмотрим, сколько времени будет бродить закваска, как скоро парень почувствует, что не сможет ни спать, ни есть, а только думать, вспоминать, снова думать. Пусть думает. Сомнения и неуверенность, помноженные на юношеский максимализм и дурацкую любовь, лучший фундамент для амбициозных планов мудрого игрока. А в том, что он снова в игре, Анатолий Лыков не сомневался ни на секунду.